Глава 22. Возвращение. «Пора возвращаться», — сказал супруг, присев за спиной и обняв меня за плечи. «Супруг, какое волшебное слово!» «Уже? Но ведь так мало времени прошло!» «По моим ощущениям, дня три, не больше, минуло с того момента, как Эстаж принес меня в замок. Раскрыв ладонь, защитник показал мне маленький фиолетовый цветочек, проросший из круглой луковицы. «Ему?» Указав на нежные раскрытые лепестки, произнес Эстаж. «Требуется 3 месяца, чтобы зацвести. Я нашел один в саду на второй день. Знал, что перестану замечать время». 3 месяца? Это оказалось неожиданно. Бесспорно, я не считала дни, но внутреннее ощущение должно было подсказать, наверное. Мое чувство времени не подало даже намека. Мы в замке были только вдвоем целых 3 месяца, и все же этого не хватило. Я поболтала ногами в теплой воде, подняв фонтан соленых брызг, и вздохнула. Возвращаться и правда пора, а не хотелось. Каждый день проводить только со Сташем было сказочно. Мы гуляли в саду, вместе готовили. В погребах замка магически сохранялись долгое время любые продукты. Мой муж умел делать вкусные блюда, которые он называл «походными», а я под его контролем только раз пересолила обед, просто Эстаж в тот момент мне улыбался. Еще купались в гроте, вода в котором оставалась неизменно теплой. Защитник окружил естественный бассейн, вымытый морем, особенной магической преградой, чтобы хищные рыбы не заплыли или я ненароком не простудилась. Как Энсгар, он был очень строг. Не разрешал бегать босыми ногами по холодному каменному полу, сидеть на террасе, продуваемой морскими ветрами, в одном легком платье, и купаться в холодной воде. Он считал, мне легко простудиться, поскольку организм находился в процессе восстановления. Я вела себя, конечно, послушно, но иногда нарочно дразнила, чтобы он меня поймал и согрел. День за днем я все больше узнавала любимого мужчину, понимала, какой он не только в подвигах, в скитаниях, или в сложных ситуациях, но и в быту, в повседневной жизни. А был он замечательным во всем. И разговоров наших мне всегда было мало, как и поцелуев, и хотелось узнать, получить еще больше. И помимо того, что оказалась до звездочек в глазах влюблена в супруга, я безмерно обожала его крылья. Как Эстаж терпел все мои изъявления симпатии к ним без единого слова жалобы? Я и гладила, и перебирала перышки, и обнимала. Садясь рядом, расправляла кончик крыла на коленях, принимаясь водить по светящимся пушинкам ладонью. Тискала, дергала, целовала. И хоть бы раз он пожаловался и попросил оставить такие нужные ему крылья для наших потрясающих полетов. Защитник никогда не возражал против любой моей исследовательской деятельности, а если уж дергала слишком сильно, молча подгребал меня ближе, усаживал на колени и закрывал со всех сторон светящимся теплым щитом, чтобы я чуть-чуть посидела спокойно. Но тихонько сидеть так близко к нему не выходило. Набравшись сил после болезни, я с удовольствием тратила их на мужа. И хотя открыто не провоцировала, но он и сам в итоге не сдерживался. То, что начиналось как попытки отвлечь меня, заканчивалось поцелуями и другими чудесными способами узнать друг друга. За дни, проведенные в ставшем для меня волшебном замке, я поняла, что время и пространство имеют ценность лишь когда человек способен их замечать, а в моменты наивысшего восторга и полного счастья люди утрачивают подобный дар. Оживленно гудел ярко украшенный зал, наполненный множеством гостей. Здесь сегодня проводился ежегодный столичный бал, лучший светский прием в санаториуме. И в этот вечер тут собрались сливки общества. «Что сегодня в программе интересного, мои дорогие?» Женщина в коралловом платье с высокой, искусно сооруженной прической и таким рубиновым колье на груди, ради которого половина присутствующих могла убить друг друга, с нарочитой линцой во взгляде оглядела гостей. «Редкие деликатесы, которые невозможно достать даже в столице, опасное представление, запрещенное к демонстрации во всех соседних странах, музыканты и певцы севера». «Они практически никогда не выступают на публике, но исполнят здесь свои произведения. Говорят, их творчество настолько удивительно...» «Ох, да я ведь не о программе вечера, дорогая. отмахнулась от подруги собеседница. «Я о гостях». «Болтают?» Третья участница беседы перешла на шепот, чтобы окружающие ни в коем случае не узнали тайны раньше, чем она поведает ее подругам. Будто этот вечер посетят представители древних родов. «Они каждый год присутствуют», — заявила Осны в коралловом платье. «Нас этим не удивишь». И она словно невзначай поправила манжеты, кружевные вставки на которых напоминали по форме крылья, что намекало на близкое родство с представителями элиты. «Я об истинных?» Несколько заинтересованных взглядов обратилось в сторону ораторши. «Истинные тоже посещают это мероприятие, на то оно и лучшее в свете». «Из тех, кто вообще редко принимает приглашения». «О, теперь заинтересованными выглядели абсолютно все, а голоса соседей вдруг стали на полтона ниже». Они словно бы продолжали разговор, вот только прислушивались уж очень внимательно. «Какой род?» Женщины принялись строить догадки. «Здесь есть представители почти каждого, разве что самых-самых». Возле дверей в этот момент случился переполох. «Не могут же это быть?» Голоса подруг перекрыло восклицание коралловой осны. «Провалиться мне на этом месте!» Она быстро прикрыла ладонью рот, заглушая чересчур эмоциональное высказывание. «Тенлораны!» «Они!» В залу входили старшие представители одного из самых известных в стране родов, а следом за ними шли их рослые сыновья. «Такие красавцы!» — шепотом сказала одна гостья другой. «Глаз не оторвать!» «Согласна!» — ответила ее подруга. «Отчего мы столь редко видим их в свете?» «А это кто?» Ревнивые взоры мигом нацелились на невысокую темноволосую девушку, которая держала под руку старшего брата. Хотя миловидное личико выглядело непроницаемым, но на придирчивый взгляд некоторых из присутствующих казалось излишне бледным. Неужели слухи оказались правдой? Быть такого не может. Об этом писали в журналах. В изданиях любят приукрасить действительность. «А я из надежных источников узнала, что он действительно ее украл прямо со свадьбы». «Не мог он ее украсть. Скорее уж, она сама убежала за ним следом». «Нет же, Эсташ Тенлоран у всех на глазах унес ее из дома лучшего друга, а тот пытался остановить, но не смог. Говорят, он их простил». «Кто кого простил?» К группе оживленно шушукающихся собеседниц подошла высокая статная женщина в строгом, но... явно дорогом наряде, каждая складочка которого свидетельствовала о безупречном вкусе. Олайош де Аллар простил своего друга и ту сомнительную девицу. «Да-да, именно эта девушка, ее имя Мариона Эста, вышла за него замуж, а после сочеталась браком с Тенлораном по древней традиции защитников. Говорят, такую магию невозможно разрушить». Подошедшая гостья вынула из кармана лорнет в оправе с бриллиантами и придирчиво осмотрела изящную темноволосую особу в сногсшибательном платье. «На мой взгляд, она совершенно неприлично цепляется за мужа», высказалась одна из собеседниц. «Говорят, она из простой семьи, а ее отец — рудокоп». «Поговаривают, из-за нее сенатор Арсель лишился своего места». «Каким образом?» «Вы же знаете, что Сабин Арсель была тяжело больна, а эта Мариона попросила не кого-нибудь, а самого Энсгара ее осмотреть». «Энсгар — ее муж», — насмешливо заломила брови статная гостья. «Дело не в этом, Элиза, а в том, что ей пришло в голову вмешаться. Ходили слухи, будто Астаил продвигал некий невыгодный ее семейству закон, настаивал на полном изъятии владений без выплаты компенсаций и даже давил на кого-то в Сенате. Вот она и отомстила». «А вариант, что девочка искренне желала помочь, не рассматривается?» Покачав лорнетом, спросила Элиза. «Помочь?» Сенатор аргументировал свой отказ и не желал постороннего вмешательства, а с Тенлораном они никогда не ладили. Осмотр состоялся лишь благодаря сыну Сабин Арсель, Арта, кажется. Он и пригласил Энсгара в дом, а после выяснилось, что причина болезни крылась в фамильном кольце. Его камни выделяли какое-то вещество, оказавшееся губительным для здоровья. Но мать Арто Арсилио пошла на поправку? Да, зато сенатор в опале. Сейчас разбираются, знал ли он о происходящем или нет. Это был такой милый мужчина, обходительный, а теперь он совершенно потерян для света. Даже чересчур обходительный, слишком неестественный. Как я погляжу, дорогие мои, это милое создание просто роковая женщина, стараясь не рассмеяться, проговорила Элиза. И она выглядит до неприличного счастливой, поэтому мы все завидуем. Именно. Хм, Элиза, что ты такое говоришь? А я считаю, в самом похищении сокрыта какая-то тайна. Согласна с тобой, и так крепко прижиматься к супругу попросту вульгарно. Даже не желаю подходить и здороваться. Дорогие, приберегите ваши жалящие язычки для кого-то другого, прервала светских сорок Элиза. Элиза! Вы как хотите, а я пойду с ней знакомиться. Если она умудрилась захомутать двух лучших мужчин Кёнигхэма, мне есть и чему у нее поучиться. Ты просто без ума от Ола Йоши, это нам давно известно. И теперь надеешься найти повод познакомиться с ним поближе. Вместо ответа Элиза подмигнула соседкам и решительно направилась в ту сторону, где остановились представители древнего рода, привлекавшие гостей точно теплый свет ярких мотыльков. «В чем-то она права», — задумчиво произнесла коралловая гостья. «Если мы проигнорируем, тенлораны даже не заметят. А если подойдем, точно обратят внимание». Подруги молчаливо согласились и, переглянувшись, дружно устремились к дверям зала. Попытки сосредоточиться на формулах оканчивались бесславно. Значение символов упорно ускользало от моего сознания, и еще никогда заклинания по магической защите не казались такими сложными, а все потому, что дико отвлекало блаженное и громкое мурчание. Я в очередной раз скосила глаза, наблюдая, как худая полосатая кошка довольно жмурится, пока широкая ладонь защитника проходится по лоснящейся шкурке. Вот ведь одомашнилась, а не более как 5 дней тому назад брат Исташи подобрал ее мокрую и облезлую на улице. Она совсем вымокла под дождем, шипела и не давалась в руки. С тех пор кошка заметно освоилась. Кто бы мне поверил, заяви я во всеуслышание, что эта наглая полосатая морда имеет виды на моего защитника. Она нахальным образом оккупировала святое место на коленях мужа, мое законное место, и требовала внимания Сташи постоянно. То потрет собачком об его ноги, то обовьет щиколотку хвостом и прогнет спинку, когда он наклонится погладить, а то, вот бестия, незаметно от мужа вцепится когтями в мою ногу, напав из-за угла. При случае даже куснет. За 2 выходных дома я выбросил уже 5 пар тончайших дорогих чулок, потому что эта несчастненькая, брошенная на произвол судьбы, кошечка, именно так описывал бедственное положение наглой морды Ариен, вела себя точно ревнивая соперница. Пока я искоса поглядывала на нее, хитрые зеленые глазищи блеснули ярче, а мурчание стало еще громче. Она словно хотела сказать: «Готовься, готовься, зубри хорошенько», я же с полным правом буду наслаждаться за нас двоих. По-хорошему, тебя и вовсе из гимназии привозить не стоило. Кстати, примерно так и руководство школы считало. Никого из учениц не отпускали каждые выходные домой. Но одного слова моего мужа оказалось достаточно, чтобы для Марионы Тен-Лоран сделали исключение. Целая вереница муторных суток, сливающихся в бесконечную учебную неделю вдали от защитника. И всего 2 дня... и 2 быстротечных ночи рядом с ним. Однако даже в это драгоценное для нас обоих время приходилось тратить несколько часов на подготовку к занятиям. Подняв выше глаза, невольно вздохнула. Эсташ сосредоточенно читал, рассеянно проводя ладонью по полосатой спине. Я знала, подобные пачки желтоватых хрустящих листов, обвязанных тонким шнурком, приходили из зоны пустынь. Защитнику писали с завидной регулярностью. Как супруг теперь разбирался с обязанностями Энсгара, не имела понятия и отчего-то боялась спросить. Наверное, страшилась поднять эту тему, чтобы не услышать в ответ: «Мне нужно вернуться». Кажется, соберись он в путь, и я бы со страха вцепилась в его ногу не хуже Лопуса. О пустынях столько всего рассказывали. Пожалуй, даже на границе у защитных башен Царима было теперь безопаснее. Негромкий стук в дверь отвлек от очередной закорючки, выведенной в ученической книжке моей рукой. Брат Эсташа заглянул в комнату и приветливо нам улыбнулся. Ариен перебрался в столицу пару недель назад, приехал из поместья решить какие-то дела. А поскольку городской особняк был весьма большим, позволять ему жить в гостинице было бы верхом эгоизма. Втроем делить два этажа и массу просторных комнат лишь пару дней в неделю не представляло сложности. Воспитанного в лучших аристократических традициях деверя, стучавшего в дверь гостиной, прежде чем войти, даже упрекнуть было не в чем. Он в этом плане очень походил на Эсташа, просто идеальные манеры. И я бы и дальше считал его эталоном совершенства, не принеси сердобольный Ариен в наш особняк зеленоглазую бестию. Снова вздохнув, подперла щеку ладонью, постукивая по приколотой кружевному воротничку брошки, которую позабыла снять. Этот красивый амулет мы использовали в гимназии во время уроков, проводившихся для нескольких групп одновременно. Небольшая вещица позволяла хорошо слышать слова преподавателя даже в дальнем углу классной комнаты. Воротничок я перестегнула, а брошь так и осталась на своем месте. И теперь, бездумно пощелкивая по гладкому боку магической вещицы, я активировала амулет как раз тогда, когда Риен подошел к брату и завел с ним негромкий разговор. Хотела тут же выключить, чтобы не подслушивать беседу защитников, но пальцы дрогнули и замерли на полпути. «Снова пишут?» — тихо спросил Риен. «Второй день ты здесь, и уже столько листов написали». Эсташ негромко хмыкнул в ответ. «Маришка еще не догадалась?» Облокотившись о спинку кресла и бросив быстрый взгляд в сторону сосредоточенно изучающей ученическую книжку девушки, спросил Ариен. «У нее взгляд становится больным, когда она видит эти письма. Она бы поняла, Аш, а будучи женщиной, еще и оценила, как ради нее ты бросаешь все и летишь в санаториум, чтобы успеть ровно к часу открытия ворот школы. Пока она не спрашивает, я не говорю». «А пока готовлю преемника, чтобы передать ему все дела», — ответил защитник, тоже посмотрев в сторону хмурой супруги. Она забавно морщила нос и потирала пальцами виски, что всегда свидетельствовало об усиленной работе мысли. Риен наблюдал, как взгляд брата меняется, а сосредоточенную задумчивость из него вытесняет безграничная нежность и еще что-то скрытое, не поддающееся описанию, слишком глубокое, слишком сильное, недоступное для понимания. Некоторое чувство возможно ощутить, лишь пережив самому, а Ариен никогда в жизни похожего не испытывал. «Как ты с этим справляешься?» — спросил он у брата. «С чем?» — с трудом оторвав взгляд от Маришки, уточнил Эсташ. «С этим чувством. Даже у меня, когда вижу ее, все внутри переворачивается. Совершенно иррациональное ощущение, будто я должен немедленно спрятать ее куда подальше, укрыть так, чтобы никто не нашел. Прежде с подобной тревогой не приходилось сталкиваться, а теперь она накатывает каждый раз, как на глаза попадается единственная в этом мире жрица. Возможно, она не одна. Но других мы еще не встречали. Отец тоже признавался, что ему не просто в обществе Марионы, а ты позволяешь ей находиться вдали. Будь она тем сокровищем, которое можно спрятать в шкатулку и сохранить в потайной комнате, я бы, не задумываясь, так и поступил. Но нельзя закрыть любимую женщину от всего света, запретить ей жить лишь потому, что меня передергивает каждый раз, когда кто-то незнакомый приближается к ней на расстояние менее 10 шагов. И как ты справляешься? А какой у меня выбор? Отправить ее в наше родовое поместье. Она хочет учиться, полагает, что еще освоила недостаточно, чтобы во всем соответствовать ее собственным представлениям о моей жене. Ты мог бы ее переубедить, она ловит каждое твое слово, не спорит. Эсташ хмыкнул. Тебе так кажется, Мариша прекрасно умеет не соглашаться в глубине души. Откуда ты знаешь, если она не выражает протест? Эсташ улыбнулся, слегка пожав плечами. Брату, которому не довелось испытать по отношению к женщине всей полноты одуряющих эмоций, сложно было описать, как можно чувствовать свою Мейелит, как по опустившимся ресницам и слегка подрагивающим уголкам губ понять степень ее огорчения или несогласия, как узнать по слегка изломленным дугам бровей о беспокойстве, снедающем любимую изнутри. Описать это кратко было сложно, а пространно изъясняться защитник никогда не любил. «Иногда я вам завидую», — без слов понял его брат. «Изредка хочется вот так, а впрочем...» Он передернул плечами. «Напрасно я все же перенес дату помолвки». Да, что-то переменилось в нем с того момента, как увидел Эсташа и Мариону вместе. Казалось, теперь все не то и не так. Вздрагивала глубоко внутри чужая память, и воспоминания, подернувшиеся пеленой веков, накатывали снова. Смутно бродило в глубине души желание в один прекрасный день увидеть ее и услышать, как в груди сердце ускоряет свой бег. Мужчины перестали приглушенно переговариваться, а я поймала себя на том, что все равно прислушиваюсь, хотя амулет деактивировался уже давно. Едва узнав о пустынях, слишком сильно стиснула от волнения воротничок. В итоге большую часть беседы я пропустила, а в подготовке заданного урока не продвинулась и на шаг. Из груди вырвался новый печальный вздох. «Сложно?» — вдруг спросил Эсташ. Я потерла виски, заставляя себя отвлечься от прочих мыслей. Ведь прав был Ариен. На самом деле догадаться можно было уже давно, только я самой себе боялась признаться. Не то чтобы очень сложно. Перед мужем меньше всего хотелось выглядеть полной неумехой, особенно в магической защите. Истинных воинов ведь обучали ей едва ли не с пеленок. А как Эсташ умел объяснять основы этого предмета, я знала лучше всех. Просто с заклинаниями небольшая проблема. Учитель изъясняется пространно, порой столько наговорит, что сложно ухватить суть. Вот когда ты у нас преподавал, все было четко и понятно. Смешок мужа лучше прочих слов подсказал, что я вновь забылась и припомнила события несуществующей давности. Иногда вот так оговаривалась. И хотя давно уже рассказала Эсташу обо всем, о чем не успела забыть, воспоминания накатывали порой неожиданно. После первого разговора, состоявшегося еще в нашем замке, когда поведала ему о другой жизни, защитник долго молчал. Усадив к себе на колени, крепко обнимал, а потом вдруг сказал вполголоса: «Твоего прыжка я недостоин». У меня все в груди перевернулось от этой фразы. «Достоин, достоин даже большего», возразила ему со всей горячностью и прозвучало, пожалуй, излишне решительно. А он на это только еще крепче стиснул меня, укрыв в кольце крепких рук. А немного позже, пару месяцев спустя, на одном из приемов я вдруг столкнулась в зале с Селестой и Доминикой, впервые познакомившись со старыми подругами в этой жизни. Примерно в то же время я выведала у Эсташа про жриц и нашу необычную реакцию на защитников. И муж объяснил, что мы, особенные девушки, принимаем в истинных войнах абсолютно все. Поэтому и крылья влекли столь сильно, а татуировка словно манила прикоснуться. Он говорил, если человек нравится, в нем, конечно, тоже все привлекает, поэтому самым верным способом определить жрицу являлся истинный облик защитника. «Иди сюда», — позвал в это время Эсташ, напоминая о моем уроке. «Покажи, в чем вопрос». Сложно передать, с какой радостью я подхватила книжку и приблизилась к мужу, а потом, с огромным наслаждением, ощущая себя в своем праве, столкнула с его колен разомлевшую кошку. Возмущенный мяв стал ответом на мои действия, однако я уже прочно оккупировала колени супруга и притворилась, будто разобиженную вредину вовсе и не замечаю. Зная, что не быть рядом Эсташа, зеленоглазое бестие зашипело бы и вцепилось мне в ногу. Сейчас же она предпочла принять самый несчастный вид и так жалобно мяукнула, что я всерьез решила — сердце защитника не выдержит и растает. Из-под тишка, наблюдая за мужем, заметила лишь, как дрогнули уголки его губ. «Пора найти ей семью, как считаешь?» Кивнул он на кошку Ариену. «Это не проблема», — отозвался тот, посмотрев на меня с гораздо более откровенной улыбкой, а после подхватил полосатую вредину на руки и, бросив нам «до вечера», покинул гостиную. «Что именно? Непонятно». Легонько коснувшись губами моей зардевшейся щеки, спросил муж.